Глава третья. Грей кое-как взвалил греха себе на спину, стараясь не обращать внимания на постоянный скрежет и покачивание моста. Он не собирался его тут оставлять, как бы жутко ему ни было от осознания того, что они рухнут в воду вместе с мостом и разорванной каретой. Ногу прострелило болью, трость болталась в руке и только мешала. Грейден еле шел со своей тяжелой ношей. Он остановился перевести дух, и тут мост тряхнуло так, что он не устоял на ногах. «Мастер Грейден, вам лучше поторопиться!» Грей поднял голову на оклик и замер. Путь перегородили с обеих сторон моста. Высокий человек в длинном пальто и широкополой шляпе целился из арбалета Фергуса, висящего на плече мужчины. «Кто вы такие? Бес возьми!» «Мы те, кто может тебе помочь!» «Только брось это! С моста ты должен выйти один!» «Не припомню, чтобы я соглашался следовать вашим указаниям!» «Ты или пойдешь с нами, или останешься здесь вместе с этим проклятым грехом!» — сказал мужчина в шляпе и натянул тетиву арбалета. «Меня не устраивают оба варианта!» — хмыкнул Грей, делая осторожные шаги. «Кто вы такие?» «Узнаешь, когда пойдешь с нами!» «Я не давал вам согласия!» «Твоего мнения никто не спрашивал. Хозяин отдал приказ привести тебя. Или убить. Будь мудрее, мастер Грейден». Грейден хотел было спросить, кто такой хозяин, но вдруг почувствовал, как его ногу что-то мягко стягивает, словно толстым канатом. Он опустил глаза и увидел длинный хвост греха с серебристой кисточкой и костяными позвонками, торчащими из густого меха. Фергус за спиной завозился, его тело стало горячим, и это ощущалось даже сквозь плотное пальто. Тетива арбалета тонко звякнула, металлический болт со свистом устремился к ним. Грей не успел ни подумать, ни среагировать, как сбоку от него появилась рука, и длинные когтистые пальцы на лету схватили болт, остановив его в нескольких сантиметрах от костяного носа маски черепа. «Простите, мастер». «Меня немного вырубило». «Очень вовремя. Ты знаешь ли, не пушинка», — проворчал Грей. «Заканчивайте ворковать!» Мужчина в шляпе поднял руку, и арбалетные болты со свистом понеслись со всех сторон. Грея подхватили сильные руки, он едва успел сгруппироваться, крепче стиснуть трость и вцепиться в обнаженные плечи греха, прежде чем мир снова закружился вокруг». Болты ударили в место, где они недавно стояли, череда снарядов пронеслась за ними по пятам, вбиваясь в полуразрушенную поверхность моста. Грейден услышал, как под лапами Фергуса противно чавкнула плоть разодранных лошадей, как треснули доски, прежде чем мост начал медленно обваливаться прямо под ними. Было неудобно сидеть на чужих руках, но грех держал крепко и надежно. Он оттолкнулся лапами от края моста и перескочил через отряд вооруженных арбалетчиков. Под их весом сломались заросли мертвых кустарников, Фергус пробежал в сторону деревьев и остановился, заметив там людей. Грей ловко спрыгнул с его рук, сунул руку под распахнутое пальто. Из подвесной сумочки на портупее извлек флакон эликсира и, залпом выпив его, убрал бутылек обратно в карман. Мастер затер защитный круг перед ними, чтобы дать возможность Фергусу пройти. Из леса высыпал еще один отряд вооруженных людей, тут же подступили арбалетчики, перегородившие мост. Грей успел заметить у пары мужчин сверкающие кристаллы на цепочке, болтающиеся на груди. «Мастера? Что здесь творится?» «Я убью их!» Грех не спрашивал, а просто сообщал факт. Его когти лязгнули, он нервно мотнул хвостом. «Там мастера!» — глухо ответил Грей. «Они пришли немирные переговоры вести. Мастер!» «Вижу». «Мастер Грейден, не устраивайте напрасных сражений! Просто пройдите с нами добровольно, и тогда никто не пострадает!» Вперед выступил мужчина с зализанными длинными волосами. Его лицо перечеркивал грубый шрам, на бедре болтался ритуальный клинок в ножнах. Грейден выставил в сторону руку, удерживая Фергуса от действий. Он хотел для начала разобраться, что происходит, а потом позволить греху отрывать головы и веселиться. «Вы уже убили невинного человека. Этот человек перевозил греха». «Как много обычных людей могут определить греха?» «Чушь собачья. Вы просто хотели убить свидетеля», — фыркнул Грей. Он почувствовал, как вплотную прижался к его руке живот Фергуса. Тот начинал терять терпение. «Не имеет смысла трепать здесь языком! Время уходит! Вам нужно пройти с нами, или мы убьем вас! Даже если вам сейчас удастся сбежать на вашей ручной шавке, наши люди найдут вас! Мы повсюду!» «Слишком много чести для обычного мастера вроде меня. Что вам нужно?» «Мы не имеем права разглашать эту информацию!» «Тогда я не собираюсь добровольно идти с кем попало», — холодно отрезал Грей. «Вы играете с огнем, мастер Грейден!» — сильнее нахмурился мужчина со шрамом, отступая назад. Он махнул рукой, и из-за его спины вышли низшие демоны. Расстояние не было слишком большим, и Грей отчетливо видел их сияющие глаза и черные длинные когти на пальцах. «Еще и демоны. Что эти-то здесь делают?» Удивляться уже не было сил. «Пустите меня, и я вырву его гнусный язык за столь дерзкий тон!» — прорычал Фергус. «Погоди, мы не должны нападать первыми!» Грей перехватил его за предплечье, крепко стиснул пальцы. «Почему?» «Потому что это мастера. Орден разрушен. Но я буду соблюдать законы до конца!» По окончании обучения мастера давали клятву в храме Джиана-защитника, верховного божества Алторема, верховного воина-создателя. Они клялись быть защитниками людей, борцами со злом, и оставляли подписи кровью в своде законов мастеров. Один из этих законов делал их всех братьями по крови и нападать друг на друга строго запрещал. Что бы ни сделал один мастер другому, они должны были решать любые конфликты только на законодательном уровне. Никто из них не имел права напасть, вызвать на дуэль или намеренно причинить вред другому мастеру. Казалось, что кошмарный сон продолжался. В ту самую ночь, когда Грей перешагнул защитную алую полосу, его жизнь как будто встряхнули и перевернули вверх тормашками. Все происходило слишком быстро и непонятно. Грех, утверждающий, что у него есть что-то, принадлежавшее мастеру. Загадочный пропавший мастер. Нападение мастеров, находящихся в сговоре с демоном, на пути к странностям Теневаля. Грей думал, что это путешествие не будет чем-то отличаться от всех предыдущих за последние месяцы. Он просто шел от одного пункта к другому, отыскивал нуждающихся в помощи людей и изгонял множество разных монстров и существ. Даже сражался с порождениями Инферно. Но как же он ошибался? Грейден не сумел понять, с какой стороны на них напали первыми. Он успел отбиться от нескольких ударов, вытащив клинок из трости, но едва не пропустил арбалетный залп. Что-то огромное приземлилось позади него, и болты были отбиты длинным мощным хвостом. Грей обернулся. Фергус принял полную форму чудовища и теперь возвышался позади него огромной стеной. Он был ростом, как три огромные лошади, с серебристой густой шерстью, мощными собачьими лапами с когтями и все в той же маске черепи. Костяные челюсти щелкнули, откусывая одному из вооруженных солдат руку. Мощные удары отбросили подступающих мастеров. Грейден сбил в полете летящие Фергуса, Благовония и Фулу, затем вцепился одной рукой в его шерсть, загораживая собой. Их стремительно окружали, но действовали осторожно, как будто не собирались убивать. В атаку бросились демоны, распахнув кожистые крылья. Грях выскочил вперед, выставив закрученные рога и взметнул хвостом пыль. Грей переместился, чтобы не попасть под широкие когтистые лапы, и тут же сцепился в схватке с двумя мастерами. Снова полетели металлические болты, пришлось пригнуться и откатиться в сторону. Казалось, что людей не убавлялось, их все прибывало отовсюду. Они окружали, чертили знаки, которые приходилось нейтрализовать Грею, чтобы они не попали в греха. Фергус, в свою очередь, кружил вокруг мастера и своей огромной тушей загораживал от каждого удара, грозно лязгая челюстями и рыча так, что содрогались деревья. Его мощные когти разрывали в клочья и людей, и демонов, но их как будто не становилось меньше. Мастер загнанно дышал, пытаясь уследить сразу за всеми. Он быстро обогнул атакующего с палашом, рубанул клинком и пнул в коленную чашечку, ломая ее. Тут же выбросил руку вперед, вцепился в шерсть греха без капли опасения и дернул на себя, привлекая внимание, пока рядом было относительно пусто. «Надо бежать!» — сказал Грей. Фергус повернул к нему морду. Провалы глазниц ничего не выражали. «Залезайте!» Мастер не дал себе времени думать и анализировать. Он крепче стиснул шерсть в кулаке и, едва Фергус пригнулся, быстро вскарабкался на него. Сидеть было не так удобно, как на лошади, спина оказалась слишком широкой и пришлось сильно развести бедра, но мягкая шерсть все компенсировала и прибавляла комфорта. Грей вцепился в нее обеими руками, прижался грудью к мощной холке и сжал ногами спину греха, когда он оттолкнулся лапами и перемахнул через всех одним прыжком. У Грейдена от прыжка сердце словно оборвалось, а потом подскочило к горлу неприятным комом. В висках бешено стучал пульс, адреналин заставлял кровь буквально кипеть, пока он верхом на грехе мчался через редкий лес, лавируя между деревьями. Мир вокруг проносился с бешеной скоростью, но все, о чем мог думать Грей, это как удержаться и не свалиться. Фергус немного замешкался, притормаживая на развилке, завертел головой и как будто втянул воздух в себя. «Лучше подальше, через лес. Они будут ждать нас в ближайшем городе», — понял его замешательство Грей. «Да, я тоже так думаю. Держитесь». Голос греха как будто доносился из глубин его ребер, гулкий и утробный. Он быстро развернулся и поспешил прочь, через луг с пробивающейся травой. Грейден обернулся и успел заметить, как из сплетений голых ветвей леса вылетела пара демонов, но Фергус быстро скрылся между деревьями. Мастер гадал, успели ли их заметить, и на всякий случай крепче стиснул пальцами трость. Они долго неслись через леса и поля, огибая по дуге любые поселения, пока Грей точно не убедился, что погони за ними нет. «Фергус, тормози!» Тот послушно замедлился и остановился возле раскидистого дуба посреди луга. Грей устало выдохнул, разжимая пальцы, и спрыгнул с греха на землю. Ноги прострелило тянущей болью и миллионом острых игл. От долгой езды затекло все тело. Мастер с наслаждением размял спину и огляделся. Вдалеке виднелась небольшая деревушка. Судя по размеру домиков, с бьющими вверх столбами дыма, находилась она не меньше, чем в 2 милях от них. На небе загорались первые звезды, сияя сквозь тонкое ультрамариновое небо. Вокруг сгущались сумерки, сглаживая очертания и мягко поедая тени. Облака сдвинулись к горизонту, пряча засыпающее солнце. Небо меняло оттенки с теплого оранжевого на холодный фиолетовый. Пахло нагретой влажной землей, молодой листвой и немного дымом. «Я могу довести поближе к деревне. Там скинуть облик, и мы найдем ночлег», — подал голос Фергус. «Да, думаю, так и поступим», — устало выдохнул Грей. Боль еще не вернулась в тело, что было довольно странно, но он чувствовал себя вымотанным. К тому же все его вещи сгинули вместе с саквояжем в реке, и теперь эликсиров осталось совсем мало. Мастер отвернул пол и пальто, оглядел свои скудные запасы, прикрепленные к портупее, и недовольно выдохнул. Ужасно. Просто хуже быть не могло. «Поехали?» — спросил Фергус. Грей обернулся. Видеть греха в полной форме было странно, и он не успел толком разглядеть раньше, так что сейчас мастер с интересом окинул его взглядом. Что ж, в том, что форма волчья, Фергус не обманул. У него действительно было собачье тело, лапы и даже череп. Грейден медленно шагнул к нему, задирая голову. В темноте глазниц тускло сияли алые огни, горячее дыхание паром вырывалось из пасти и провала носа, на мощных лапах были костяные наросты, напоминавшие шпоры. Хвост, длинный и пушистый снизу, стелился вокруг задних лап. Один из бараньих рогов украшала трещина. Грей в очередной раз, поддавшись порыву рядом с этим взбалмошным грехом, протянул руку, но замер в сомнении. Ощущение дежавю снова окутало его, проникло внутрь и крепко стиснуло в своих ледяных объятиях ребра. Дыхание перехватило, когда Фергус сделал осторожный шаг к нему и склонил голову. Он осторожно потянулся и ткнулся мордой прямо в раскрытую ладонь. Грей выдохнул, осознав, что все это время задерживал дыхание. Костяной нос был твердым, горячим, и это чувствовалось даже через кожу перчаток. Мастер позволил себе чуть сдвинуть ладонь вверх и провести по гладкой кости до самого лба, где выпирал маленький рог, по центру. Мастер Грейден был гаптофобом. Он ненавидел прикосновения, нарушения личного пространства и терпеть не мог прикасаться к кому-то. Он всегда носил перчатки, максимально закрытую одежду, запаковывался в водолазки и свитера с высоким горлом, портупеи и пальто, никогда не тянулся к людям и был благодарен, если эти самые люди не тянулись в ответ к нему. Он никогда бы в жизни не захотел коснуться малознакомого человека, греха или еще какого существа. Но с этим существом было явно что-то не так. Его форма чудовища не вызывала таких отталкивающих ощущений. Мастеру было интересно, хотелось потрогать и изучить. Он впервые видел греха настолько близко. Фергус склонил голову еще ниже, Грей провел руками под глазницами, коснулся рогов. При желании он мог бы обхватить его морду руками, но не стал так делать. Вместо этого отпустил череп, плавно обогнул и провел ладонью по мощной шее. Шерсть по виду была мягкая, шелковая и чистая, как будто он только что искупался и высушился. Вопреки ожиданиям, от греха не пахло обычным животным запахом. До Грея долетали приятные нотки высушенных трав и легкого парфюма. Мастер снова провел по шее ладонью, потянулся вверх и нащупал на загривке выпирающие позвонки. Трогать их было странно и не очень приятно, потому что это казалось чем-то ненормальным. Грех не может чувствовать себя хорошо с выпирающими тут и там костями, но Фергус лишь повернул голову и мягко мотнул хвостом, задевая низ сапог Грея. Ногу снова прострелило болью, и только сейчас мастер заметил, что перестал опираться на трость, зажав ее под мышкой. Он покачнулся, но Грех тут же услужливо подставил ему бок и не дал упасть в грязь. «Пожалуй, хватит тут торчать. Надо найти ночлег, пока совсем не стемнело», — выдохнул Грейден. «Хорошо, залезайте. Я подвезу вас поближе к деревне». Фергус слегка пригнулся, подгибая лапы, и Грей все еще легко забрался на него. Нужно было скорее добраться до деревни, иначе, если действие эликсиров кончится, он даже слезть самостоятельно не сможет. Выглядеть таким слабым перед грехом Грей не хотел. 22 года назад. Сентябрь всегда полнился яркими, терпкими запахами, сколько помнил Фергус. Ночи становились холоднее, небо было как будто выше, укутывалось сизыми облаками, словно в пуховую перину. И в этом уюте так отчетливо чувствовался густой аромат переспелых яблок, влажной земли и прелых листьев. Постоялый двор стоял на самой окраине городка, и Фергус смотрел на чернеющую чащу леса по ту сторону забора, пока выкуривал сигарету. Если напрячь глаза, можно было увидеть крошечные алые проблески снующих ночных тварей, внезапно активизировавшихся вокруг них. Грех медленно выдохнул дым в стылый воздух, затушил бычок одной жестяной пепельницы и выкинул наружу, закрывая окно. Он почти услышал жалобный скулёж из зияющей черноты среди влажно поблескивающих в моросе деревьев. И ему это совсем не понравилось. Но он не собирался ничего говорить своему новоиспеченному спутнику, чтобы не напугать. Они шли целые сутки через буреломы, овраги, так что мальчику был необходим спокойный, крепкий сон и отдых. Тем более в таком юном возрасте. «Так много!» Грейден выбрался из угла, с любопытством оглядел заставленный множеством тарелок стол. Он бросил короткий взгляд на Фергуса, сморщил нос от запаха дыма и забрался на мощный стул, смешно елозя по нему угловатыми коленками. «Надо хорошенько подкрепиться перед нашими приключениями». Тепло улыбнулся Грех, задергивая штору. Он вымыл руку в умывальнике и сделал себе пометку в будущем стараться не курить при мальчике. Тот явно не любил запах сигаретного дыма. «Я не голоден». Тихо ответил Грей, но его живот предательски заурчал, и он смущенно отвел взгляд в сторону потрескивающего камина. «Ты был в бегах задолго до встречи со мной. Правда?» Фергус честно старался не улыбаться слишком плотоядно. Маленький охотник молчал, продолжая буравить взглядом пламя в камине. В наступившей тишине был слышен треск поленьев и дробь дождевых капель по стеклу, отчего Фергусу хотелось свернуться клубком подле камина и проспать ближайшую неделю, восстанавливая силы. «Поешь, пожалуйста». Грей посмотрел на него украдкой, снова скользнул взглядом по отрубленной руке, ловко спрятанной в рукаве рубашки. «Хорошо», — нехотя согласился мальчик. «Какое мое?» «Любое, которое на тебя смотрит. Я заказал все, потому что не знал, что именно тебе нравится». Грей растерянно оглядел блюдо, подтянул к себе тарелку с мясом и овощами. Глядя сконфуженно и неуверенно, и это совсем не вязалось с его образом хмурого мальчишки. «Сколько всего я буду тебе должен за одежду и такое количество еды? У меня...» Мальчик прикусил губу, роясь в мешочке на поясе, достал горсть монет. «У меня есть немного денег, но я не слишком хорош в ценах, и этого, скорее всего, не хватит. И ты заплатил за ночлег, так что...» «Так, погоди, погоди!» — торопливо выпалил Фергус. Он стоял настолько обескураженный серьезным заявлением мальчишки, что поначалу не смог подобрать слов. Грех обошел стол по дуге, теребя косу, и стараясь не показывать всем своим видом то больное понимание, которое снизошло на него в этот момент. Фергус прекрасно знал, каково это — быть постоянно должным, но не мог подобрать слов, чтобы Грей его понял, и понял правильно. Греху приходилось быть только по одну сторону этой медали, и он совершенно не задумывался о том, что ему придется говорить слова, которые самому хотелось бы услышать. «Подожди, Грей. Прости, если напугал, но я уже говорил тебе, что ты мне ничего не должен. Ни сейчас, ни потом. Договорились?» Фергус присел напротив него, с тоской глядя на круглые монетки в детских пальцах. Его всего разрывало изнутри от чувства несправедливости этого мира и всех его людей по отношению к одному единственному ребенку. «Но это нечестно. Неправильно, разве нет? Я не хочу быть должным», — непонимающе моргнул Грей, царапая ногтями скатерть. «Сколько тебе лет, Грей? 7?» «Мне уже 8», — гордо вздернул острый подбородок мальчик. От него терпко пахло грозой, талыми ледниками и свежескошенной полынью. И эта горечь оседала в глотке Фергуса болезненным комом. «А мне 300. Ты еще ребенок. 8 лет мальчики не могут идти работать, не могут сами себя обеспечивать. И так как я в нашем тандеме взрослый, это моя ответственность — кормить тебя, одевать и обеспечивать крышу над головой», — тихо сказал Фергус. «Поэтому ты мне ничего не должен, и думать об этом забудь. А теперь собери свои деньги, положи их обратно и ешь, пожалуйста. Я заказал все это для тебя». Грейден смотрел на него широко распахнутыми глазами, приоткрыв рот от потрясения. Он медленно сжал монеты в кулаке, не переставая смотреть на греха, и затем убрал их в мешочек под столом. Фергус смотрел в его глаза, и ему чудилось, что кристалл внутри него тихо, одобряюще вибрировал. Его сломанные ребра вдруг загудели точно струны, ему померещилось, что кроваво-черные цветы медленно заполняли легкие от вибрации амулета. Еще немного, и он выплюнет их на стол. Он незаметно сделал глубокий вдох и выдох, пока Грей собирался с мыслями. Фергус сморгнул морок, подтягивая к себе тарелку, налил одной рукой чай, старался не улыбнуться, когда заметил, как мальчишка голодно накинулся на еду, постукивая ложкой. «Что эти люди такого наговорили тебе?» Грех заправил за ухо мешающие пряди волос, медленно пережевывая человеческую пищу и чувствуя во рту только песок и сырую землю. Он смотрел на румяные, поджаристые куриные ножки и, с сожалением, понимал, что не сможет насладиться вкусом ни одного из этих блюд. Грейден старался есть не торопясь, но Фергус видел, как его немного потряхивало от голода, от желания съесть все и сразу. И от этого на периферии сознания мальчик ощущал жгучий стыд, который окутывал греха красным пологом. Поэтому Фергус глубоко вдохнул запах и набросился на еду так, как будто для него она была самой вкусной в мире, как будто он ощущал все вкусы и на его зубах не скрипел земляной привкус. Он хотел, чтобы Грей почувствовал себя наравне, чтобы понял, что голода, нечего стыдиться и что это нормально, так жадно есть. «А ты... ты правда демон?» Мальчик задал этот вопрос, уютно устроившись на стуле и обхватив руками чашку, после того, как они прикончили почти все блюда. Фергус не смог сдержать улыбки, глядя на этого невероятного и удивительного ребенка с какой-то щемящей нежностью. «Ты спрашиваешь это только сейчас?» «Я знаю, что ты не человек». Грей нахмурился, уткнулся в чашку, но продолжал смотреть на него искоса, буравя взглядом виднеющиеся на шее бинты и культю вместо руки. «Но я не знаю, что ты такое». «Нет, я не демон. Я грех», — спокойно ответил Фергус, не переставая улыбаться. «Серьезно? Но ведь грехи выглядят совершенно иначе. Я слышал, что грехи похожи на жутких чудовищ». Грей даже отставил чашку от себя, повернулся к нему всем корпусом и широко распахнул глаза. «Одна из форм действительно чудовищная, но большую часть времени нас не отличить от обычного человека». «Не верится. Ты выглядишь совсем как человек», — продолжал пораженно осматривать его Грей. Взгляд цеплялся за каждую складку на рубашке и остановился на свободно лежащей на столе кисти с тонкими бледными пальцами. Фергусу хотелось напомнить, что Грей самолично поднимал его на ноги двое суток назад, что подпирал плечом и должен был прочувствовать, что грех очень даже материальный, теплый и человечный, но молчал, чтобы не спугнуть это открытое удивление. Он осторожно протянул руку по столешнице и замер, переворачивая раскрытую ладонь вверх. Грейден не смотрел на его лицо, он с затаенным дыханием потянулся к длинным пальцам, коснулся едва заметных линий жизни на коже, родинки на запястье. Он осторожно положил свою горячую, нагретую от чашки с чаем ладонь поверх греховой. И его детские пальцы со сбитыми костяшками смотрелись слишком хрупко. Фергус пытался понять, что за эмоцию он только что прочувствовал впервые, пока Грейден продолжал изучать его ладонь с ученым интересом. «Как человек, тебя же не отличить». «Да, с каждым годом я становлюсь все человечнее». «Это сколько грехов прячется среди людей?» Мальчишка посмотрел на него, продолжая трогать ладонь. «Не так много, как тебе кажется, Грей». Фергус впервые улыбнулся тепло и искренне, ему было странно от этого. Последний раз грех улыбался так вечность назад. Это казалось неуместным и неправильным, но разумом он понимал, что сомнения вызваны его вымуштрованным сознанием, покрытым лживой коркой столь долго. Он пытался честно, пытался понять, что не так с этим мальчиком, но ничего не приходило в голову. Грейден трогал его руку еще какое-то время, задавал вопросы, хмурился и смешно морщил нос. Он все еще выглядел напряженным, настороженным, но в его серых глазах пылало такое неуемное любопытство, что Фергус с предвкушением думал о том, как много он сможет ему рассказать о мире, когда они найдут место, где получится спокойно жить. «О, тут есть книга сказок. Хочешь почитать перед сном?» Фергус присел подле кровати, пока Грей забирался в постель. «Нет, я уже взрослый для сказок», — с заминкой ответил мальчик, кутаясь в пуховое одеяло. «Для сказок возраста не бывает. Обожаю их. Уверен, что не хочешь почитать?» Фергус повертел книгу одной рукой, глядя на него через плечо, и привалился спиной к кровати. Грейден сердито взбил подушку, зарылся в нее щекой и недовольно посмотрел из-под встрепанной челки. Он замолчал на какое-то время, словно обдумывал ответ, а потом перевернулся на спину, чтобы не смотреть в лицо греха. «Я не умею. Читать не умею». «О, я могу научить тебя, как только мы найдем дом», — невозмутимо ответил Фергус. «Хочешь, почитаю тебе вслух». Грей заерзал, бросая взгляды из-под лобья и раздумывая, а затем нехотя все-таки ответил. «Не надо, я же не маленький». Фергус едва слышно вздохнул. Работы с этим мальчиком предстояло еще очень много, если он хотел между ними нормальных и открытых отношений. «Тогда я почитаю вслух сам себе. Если захочешь, присоединяйся». С этими словами грех удобнее уселся подле кровати, подпер коленями книгу, придерживая одной рукой страницы, и начал зачитывать первую историю. Грейден фыркнул на это. Какое-то время он лежал неподвижно, отвернувшись к вытертому гобелену на стене, а потом Фергус услышал тихую возню. Ему очень сильно хотелось повернуться и посмотреть на него, застукать с поличным, но он усилием воли заставил себя читать дальше, краем глаза подмечая, как близко подобрался на кровати Грей, завернутый в одеяло точно гусеница. Дождь продолжал тихо скрежетать по карнизам, шуршать по листве и тонко царапаться в окно, пока чудовище читало мальчику сказки о детях-подменышах, о пляшущих огоньках на озерах, о заблудившихся в лесу путниках и похождениях огромной волчицы в горах. Тьма вокруг постоялого двора сгущалась, становилась плотнее, и в ней все чаще мелькали алые, плотоядные глаза потусторонних тварей. Фергус чувствовал их голод, их запах, напрягался всем телом, и его раны ныли тупой болью на каждый вздох. Кристалл внутри него пульсировал в такт, стягивал цепью дуги переломанных ребер, опалял внутренние органы жаром. В грудной клетке греха расцветали пышные букеты черных роз, заполняли лепестками легкие, и он на краткий миг замолчал, стискивая челюсти, чтобы не начать кашлять. Фергус торопливо бросил взгляд на Грея, внутренне холодея от мысли, что мальчик может увидеть, как теплая улыбка сползает с его лица, уступая место гримасе боли. Он не хотел, чтобы тот видел его таким сломанным и слабым. Он должен был выглядеть сильным грехом от начала и до конца. «Улыбайся, Фергус, как бы больно тебе ни было!» Грех смотрел на безмятежно спящего Грея в ворохе одеял, и книга сказок с тихим шелестом сползала с его колен на пол. Фергус смотрел, крепко зажав рот ладонью, пережидая острые вспышки боли и фантомные ощущения от потерянной руки. Он так устал, так бесконечно устал от того, что его жизнь похожа на череду нескончаемых гонок и борьбы за выживание. Но сейчас, глядя на этого вечно хмурого, серьезного ребенка, вдруг ярко ощутил, что теперь все будет хорошо. Фергусу стало стыдно, как будто этот мальчик должен был избавить его от всего того дерьма, что он натворил. Он не имел права так опираться на него, не должен думать о том, как Грейден поменяет его жизнь. Грех здесь, с ним просто потому, что хотел дать ему шанс на нормальную жизнь. Он хотел, чтобы у этого маленького охотника все сложилось хорошо, чтобы его судьба не была похожа на нескончаемый кошмар, как у него самого. Фергус загнанно задышал, стараясь делать это бесшумно. Подтянул колени к груди и положил голову на постель, прижимая щекой к накрахмаленным простыням. Боль отступала, отмеряла минуты короткими вспышками, пока грех скользил взглядом по стиснутым на подушке мальчишечьим пальцем, по хмуро сдвинутым бровям и трепещущим ресницам. Свет масляной лампы окрашивал щеку Грея золотым, словно закатное солнце. Тени ложились чернотой под запавшими от усталости глазами. Россыпь веснушек на его щеках была похожа на созвездие, испещряющее небосвод каждую ночь, совсем как у нее. Фергус снова улыбнулся, погружаясь в не самые светлые воспоминания. «По-хорошему, тебе нужно к людям. Но, похоже, ты знаешь не меньше меня о том, какие они на самом деле чудовища». Неожиданно для самого себя прошептал грех, чувствуя горечь на языке, оседающую болью в глотке. «Я не смогу полюбить тебя так, как ты этого заслуживаешь, Грейден. Как это мог бы сделать отец или старший брат? Как это принято у людей с их кровными связями? Я не человек и не смогу быть им». «Но постараюсь сделать все возможное, чтобы ты никогда не чувствовал себя одиноким». У Фергуса было много учеников. Как только грех достигал высшей стадии и становился взрослым и зрелым, на него накладывалась обязанность брать под свое крыло маленьких и неопытных, чтобы они не вредили людям и вырастали адекватными существами. Но маленькие грехи и человеческие дети были совершенно разными. Это заставляло его сомневаться в своей компетентности и пригодности для воспитания мальчика с даром мастеров, но бросить его мужчина не мог. Фергус поправил сползшее с плеч Грея одеяло и поставил вокруг постоялого двора барьер от темных тварей. «Я буду стараться. Я смогу тебя защитить». Грейден продолжал тихо сопеть, не реагируя на слова, слишком уставший для этого. Фергус медленно опустил голову обратно на постель, закрыл глаза, чтобы переждать скручивающую изнутри боль, но незаметно провалился в глубокий сон. Поленья тихо потрескивали в камине, наполняя теплом комнату. Твари за окном заскребли по барьеру острыми когтями, когда чудовище свернулось клубком вокруг желанного ими мальчика. Фергус засыпал, не подозревая, что только что солгал Грею сразу в двух вещах. Он не сможет стать сильнее, не сможет защитить его в будущем и будет ненавидеть себя за это, раз за разом прокручивая тот момент в голове. Их дружба станет гораздо крепче, надежнее и вернее, чем могла бы быть у людей».